Матерь Агни-йоги. Правильно отметили, что при нужном соприкасании с людьми посылается сила, и дух ощущает подъем. Учитель знает, когда следует поддержать и усилить. Тем более надо быть осмотрительным и бережным в расходовании полученной энергии. Условие сдержанности необходимо всегда. Это условие важно чрезвычайно. Разрушенная плотина, то есть не сдерживающая притока воды, работы не даст. Не даст работы и открытый паровой котел. Сдержанность, нарушенная вследствие каких бы то ни было причин, породит явление исчерпанности. Качество сдержанности понимается мало, оно абсолютно необходимо в процессе накапливания агни. Каждая несдержанность подобна прорыву в ткани воздушного шара. Подъем невозможен. Очень полезно сказать половину того, что имеется в сознании, но ни в коем случае не все. Исчерпанность – состояние весьма печальное и разрушительное для психики дающего. Желание всем поделиться вполне естественно, но поддаваться ему совершенно недопустимо. Пусть лучше осудят за скупость, чем исчерпают до конца и опустошат сокровищницу. Плата за это столь велика, что качество сдержанности необходимо утвердить себе любою ценой.